Джинни и Эльза только что закончила тело маскота. А во, кукла с черными волосами. Хотя Джин приготовил различные цвета для волос, Эльза выбрала черный. На ней еще не было одежды, а черные волосы, подстриженные до плеч, чем-то напоминали Рика. Я хотела спросить, я хочу смешать цвета с тканью, но как это сделать? А, понял, похоже, что конкретное знание не было скопировано. Джин попросил Рика принести краски. На Земле есть жидкости, которые используются для определения уровня Ирен путем изменения цвета, но этот магический краситель меняет цвет на основе магии. Джин взял у Рика краску и начал объяснять Эльзе. Раствори ее в воде и смочите в ней ткань, пока она мокрая. Если применишь магию, она станет красной. Если в дальнейшем применишь магию, она станет оранжевой, желтой, желто-зеленой, зеленым, синей и так далее, прежде чем превратиться в синевато-фиолетовый, фиолетовый и пурпурно-красный в конце. Как только ткань будет окрашена в цвет, который тебе нравится, просто высуши ее. Но как только она высохнет, цвет больше не изменится. Можно настроить темноту цвета количеством воды. Понятно. Эльза взяла краску и попыталась использовать ее. А, подожди, что? Джин остановил Эльзу и велел Рика принести раствор сырой резины и серы. Если используешь ее так, будет трудно избавиться от цвета с рук. Кроме того, девушки не должны марать свои руки. Окей, она понимала, что говорит Джин, но так она не понимала, как это связано с сырой резиной. Итак, добавь серу к резине и гомогенизируй. Потом надень ее. А, когда Джин взял инициативу в свои руки и погрузил их в раствор, Эльза поступила так же. Он использовал связывание, разделение, а потом снимаешь их. Эльза сняла тонкий слой мембраны с руки и наконец поняла, что сделал Джин. Резиновая перчатка? Да. Используй их, когда имеешь дело с грязными вещами или когда не хочешь пачкать руки. Спасибо, Джинни, и резины много, так что сделай еще, если эти порвутся. А позже сделай такие для Майн, Марты и Ханны. Ага, поняла. Эльза кивнула и переключила свое внимание на текущее дело, покраска ткани. Джин смотрел, как она это делает, но поскольку проблем не было, он повернулся к Рика. Рика, давай немного прогуляемся. Да, отец, он поручил Лацзюню назначить одного голема Смита для поддержки Эльзы. Ах, какой хороший уход. Джин вместе с Рика отправились посмотреть поля на острове Харай. Пельшика, персик, цитран, апельсин, аплулу, яблоко, рамон, лимон, марон, каштан и грецкий орех уже были здесь, на острове. Там выращивали пшеницу, ячмень, горох, красную фасоль и сою. Были даже овощи, о которых Джин не знал. И тростник, сахарный тростник. Это тот, который мы нашли в южной части королевства Целуриа. Куинта, развернутые в королевстве Целуриа, нашли и привезли его. Джин только недавно узнал об этом. С этим мы можем быть самодостаточными. Джин был очень доволен. Осталось только дождаться, когда Куинта, развернутые в королевстве Шиара, привезут рис. Ну, я все проверил. Рика, давай вернемся в лабораторию. Взглянув на зеленые поля, Джин немного переменил темп и начал делать то, о чем уже давно думал. Он приготовил красную фасоль, белый сахар и очень мало соли. Правильно, Джин пытался сделать пасту из красной фасоли. Так, 2 килограмма красной фасоли и 2-5 килограмма сахара. Варится красная фасоль при высокой температуре. Затем заливается водой и кипятится еще раз, прежде чем тушится огонь и выливается бульон. Затем еще раз добавить воду и вскипятить. Убрать пену. Огонь должен быть низким. Когда фасоль начнет становиться мягче, нужно выключить огонь. Затем добавить фасоль в кастрюлю с сахаром и солью, хорошо перемешать и варить на среднем огне. Мешать так, чтобы не пригорело, и как только влага испарится, убрать огонь и раздавить фасоль. После того, как она остынет, делается сладкая красная бобовая паста. Это займет около 2 часов. Он узнал о приготовлении пасты из красной фасоли в приюте. Поскольку в деревне Каина было около полудня, Джин отдал Рика свежеприготовленный горшочек с пастой из красной фасоли и пошел звать Эльзу. «Эй, Эльза, сейчас обед, так что давай вернемся в деревню. А, Джинни, я только что закончила. Аво, выглядит отлично». Кукла была одета в темно-синее платье с кружевом. Джин был также впечатлен. Отложив в сторону методы производства, он бы не сделал дизайн настолько хорошим. Смит один предоставил кружево. «Да, очень идет. Ты стала лучше, Эльза». Джин был счастлив видеть, как быстро учится Эльза. Нос Эльзы дернулся. «Сладкий запах». Джин рассмеялся и ответил. «Да, я приготовил пасту из красной фасоли. Давай вернемся в деревню и пообедаем. Глава 372. Эдгар. Когда они вернулись в деревню Каина, было уже около обеда. Джин, сама Эльза, добро пожаловать домой, Майн, вышла поприветствовать их. В воздухе витал запах свежеиспеченного хлеба. Я только что испекла хлеб, о, Джин, что там у Рика Чан? Спросила Марта Джина, увидев кастрюлю. Это бобовая паста. Можно есть с хлебом. Я не уверен, понравится мне или нет, но именно так я делал это в своем родном городе. А не Чан, добро пожаловать домой. Эй, Ханна, хочешь попробовать? Джин взял ломтик хлеба и размазал по нему немного бобовой пасты. Остальные поступили так же. Те, кто откусил кусочек, были ошеломлены сладостью. Все, что Джин хотел видеть больше всего, это улыбающееся лицо Ханны. Он беспокоился, что не сможет принести ей подарок. Джин, не, это так вкусно. Так это бобовая паста, Джин, сама, выглядит не особо, но очень вкусно. Они ели сладкий хлеб с соленым супом. Джин с облегчением отметил, что всем им, похоже, понравилась бобовая паста. Но в деревне Каина невозможно выращивать сахарный тростник. Вместо этого нужно будет найти сахарную свеклу. Сахар является ценным товаром, поэтому его едят нечасто. Но это хорошо, когда дело доходит до предотвращения кариеса. Вот что думал Джин, когда смотрел на Ханну. После еды Джин вернулся на остров Харей вместе с Эльзой. Завтра у меня будет много времени, так что проведем его с Ханной. Вот о чем он думал. Ну что ж, Эльза в мастерской, где между ними стоял верстак. Джин заговорил с Эльзой о ее новой задаче. Попробуй сделать робота. Эльза не могла поверить своим ушам. Она ведь совсем недавно начала заниматься магическим ремеслом. Ты уже можешь. Тебе просто не хватает опыта. Я буду смотреть, ладно. Я попробую. Джин начал объяснять процедуру. Скелет, магическое устройство, мышечное волокно, голова, кожа, ядро управления. Так как это первый раз, не делай его слишком большим. Просто попытайся сделать что-то размера Рика, пока не чувствуя себя полностью уверенной. Эльза начала собирать необходимые материалы. Первое, что нужно сделать, это привыкнуть работать с алюминием. Это первый совет Джина. Поскольку Эльза обычно обрабатывает алюминий, она уже привыкла работать с ним. Однако ни Джин, ни Эльза не знают, что алюминий не является материалом, который обычно используют новички. Причина, по которой Джин посоветовал Эльзе использовать алюминий, заключается в его простоте. Привыкнуть к материалу, значит уменьшить количество магических потерь при его обработке. У Джина нет никаких проблем, но из-за избытка магической силы Эльзы, если она использует всю свою магию, она заболеет. Несколько дней назад они вспоминали использование генисунг. Формирование. Эльза начинает обработку. Видимо, она уже что-то придумала. Джин молча наблюдает, но его переполняют воспоминания о том времени, когда он восстанавливал Рика, еще до того, как ей дали имя. После обработки, Эльза заканчивает скелет. Она сделала нечто похожее на куклу-талисман. Как насчет этого, Джин, не? Эльза робко спросила. Ты стала намного лучше? Эльза, услышав это, Эльза весело улыбнулась. Ну, теперь небольшой трюк, чтобы уменьшить износ в суставах немного адамантита. Покрытие. Это позволит снизить трение и увеличить долговечность. Попробуй остальные суставы. Джин предоставил Эльзе. Она оправдала это ожидание, продемонстрировав, что она знакома с этой технологией. Она продолжала работать в течение 4 часов. Я сделала наконец. Она закончила своего первого робота. Джин проверил каждую деталь и дал одобрение. Это мальчик, с такими же платиновыми волосами, как у Эльзы. Сейчас они были закрыты, но глаза у него голубые. А сколько по времени уходит на это у тебя, Джин, не? В вопросе Эльзы был намек на облегчение после того, как она закончила. ХМ около часа — это довольно скромная оценка. Если бы он приложил все свои усилия, это заняло бы у него не более 30 минут. Я сделаю все, что в моих силах. Джин мягко похлопал Эльзу по плечу и сказал. Попробуй запустить его, начать отвечая на ключевое слово. Робот медленно встал. Приятно познакомиться, создатель Эльза, дай ему имя. Тебя зовут Эдгар. Меня зовут Эдгар. Так появился первый робот Эльзы. Рика была довольна, наблюдая за этой сценой. Возможно, это навевало на нее воспоминания о том времени, когда она была создана. Эльза не знает, но система управления Эдгара такая же, как у Солей и Луны. Согласно передаче информации от Джина, можно использовать систему управления Адрианы. Однако Эльза не знает, что это значит. Также не знает и Джин. Вот почему Рейнхард говорил, что важно знать мировые стандарты. Ну, Пора его одеть. Эдгар все еще был голым. Ну, возможно, ты не слишком хорошо разбираешься в мужской одежде. Позволь мне сшить его одежду. Эльза Джин достает с полок несколько паучьего шелка и делает футболку из трикотажа. Это занимает у него около 5 минут. Увидев это, уверенность Эльзы пошатнулась. Но вскоре она снова пришла в себя. Однажды я тоже смогу это сделать. Способность Эльзы не унывать может быть ее сильной стороной. Куртка черная и выглядит как блейзер. Галстук бабочка делает его похожим на сына лорда. Ну, вот так круто. Первый робот Эльзы, Эдгар, был похож на маленького мальчика из эпохи Сева. Черный блейзер, черные брюки, черный галстук бабочка поверх белой рубашки и белые носки под черными туфлями. Большое спасибо, Джин, сама Эдгар кланяется. Похоже, его поведение было предопределено. Глава 373, номер 1. В деревне Каина уже наступил вечер, и Джин решил, что им следует пойти обратно. Поскольку Эльзе не разрешили пользоваться варп-вратами самостоятельно, Эдгар взял Рика за руку, а Джин – Эльзу, и они прошли через них. Старший брат – сестра Эльза. С возвращением Ханна приветствовала их беззубым голосом. Ханна увидела, что Рика тащит Эдгара, и удивилась. Кто это? Ханна – это Эдгар, робот, которого создала Эльза. Можно сказать, что он двоюродный брат Рика. Ханна поняла объяснение. Да, его зовут Эдгар. Я Ханна. Приятно познакомиться. Да, мисс Ханна. Очень приятно познакомиться с вами. Ханна нахмурилась на формальные слова. Эдгар, мне не нравится, когда ты называешь меня мисс. Эльза согласилась. Эдгар, Ханна, это Ханна. Так ее и зови. Понял, Ханна. Правильно. Да, Ханна и Эльза одновременно кивнули. С возвращением, мастер Джин. И Эльза, кто это? О, это робот, которого сделала Эльза. Эдгар, глаза Майн расширились. Ее собственная дочь теперь могла делать такие вещи. Я думаю, у Эльзы есть дар, добавил Джин. Это правда? Да, возможно, было бы лучше, если бы она начала раньше, но она и сейчас неплохо справляется. Отец Эльзы воспитывал ее только как дворянку. Он не собирался взращивать ее таланты. Майн выглядела очень грустной. Потом Эльза позвала ее. Мама, брат Джин, идем внутрь. После ужина Джин и Эльза снова представили Эдгара. Я почти ничего не делал. Я только дал несколько советов и наблюдал. Эдгар, определенно творение Эльзы. Ух ты. Сестра Эльза Ханна похвалила ее. Марта тоже была впечатлена. Это значит, что теперь Сара может больше сосредоточиться на помощи Марте и Майн. В настоящее время Майн работала больше всех. И поэтому у Марты, голема горничной, и Сары было меньше работы. Шойл уже 30-й день 5-го месяца. Свадьба Рейнхарта и Бильчи должна была состояться на следующий день, и поэтому Джин планировал вернуться в Империю Шиара вечером, но до тех пор он намеревался поиграть с Ханной. «Брат, сюда!» Ханна ехала на мяте, а Джин – на коме. Они отправились в горы. Рика ехала впереди Джина. Это была та же самая гора, на которую они ходили раньше, чтобы собирать травы. Давно мы тут не были, да, а деревня Каина отсюда казалась маленькой. Летний ветерок был очень приятным. Джин и Ханна наслаждались пейзажем. Сестра Эльза так хорошо справилась, а? Джин был удивлен этим внезапным заявлением. Она не казалась такой надежной, когда впервые приехала в деревню, и она была плохой кухаркой. Что ж, это было не слишком удивительно, поскольку до сих пор она жила как дочь виконта. Но она научилась готовить, и она учит меня и может использовать магию. А в последнее время она практикуется в мастерской до поздней ночи. Это была та сторона Эльзы, которую он не знал. Джин внимательно слушал. «Знаешь, это она сказала, что мы должны позволить тебе делать то, что ты хочешь». У него было предчувствие по этому поводу. Но он все равно был рад услышать это от нее лично. Ханна остановилась, словно собираясь с мыслями. «Я решила, что мне тоже нужно делать все возможное. Я не могу быть избалованной. Я должна помогать. Я не знаю, что я могу сделать, так как я еще маленькая, но после того, как я повзрослею, я бы могла стать твоим номером один». Ханна покраснела. Потом она спрыгнула с мяты и убежала. Джин сидел в изумлении. «Отец, пожалуйста, иди за Ханной», — попросила Рика. Поэтому Джин спешился и погнался за Ханной. На вершине горы было большое поле. «Ханна». Ханна обернулась и остановилась. «Брат». Затем она подбежала к нему и прыгнула в его объятия. Они упали на мягкую траву. «Брат». Джин нежно погладил ее по голове. Она выглядела счастливой. «Ханна, спасибо». Джину было немного грустно, что он больше ничего не мог сказать. Издалека за ними наблюдала Рика. Между деревней Каина и империей Шиара была разница во времени около 3 часов, и поэтому Джин должен был покинуть деревню Каина в 9 часов вечера, чтобы вернуться в обещанное время. Теперь уже почти 9. Джин закончил приготовление и стоял перед домом. «Тогда позаботьтесь обо всем, пока меня не будет, мастер Джин, передайте от меня привет Рейнхарту». Рейнхард знал, что Джин помогает Майн, но Бильче не знала. Рейнхард, вероятно, расскажет ей позже. Что касается Джина, то он надеялся, что они приедут в деревню Каина на медовый месяц. «Брат Джин, пожалуйста, отдай им мой подарок Маскат, который сделала Эльза, был аккуратно завернут». «Мастер Джин, вы опять так быстро уезжаете?» Бару и Беллы вышли проводить его. Он решил рассказать им о существовании варп-врат. «Джин, будь осторожен». Марта посмотрела на Джина и рассмеялась. «Брат, пожалуйста, будь осторожен». Ханна тоже засмеялась. На месте выпавшего зуба начал расти новый. «До свидания». А затем Джин прыгнул в варп-врата и прибыл на остров Хры, а затем телепортировался в карету в империи Шиара. Глава 374. Координата. Джин телепортировался в карету, которая была спрятана в лесу за пределами Ванни, в империи Шиара. «Стюарт, надеюсь, ничего не изменилось?» «Ничего, господин Стюарт». И карета стояли на том же самом месте, где Джин оставил их в прошлый раз. «Теперь поедем». Рика и Стюарт вместе сняли маскировку с кареты. Сегодня они вернутся тем же путем, что и 2 дня назад. Когда они подъехали к дому Саки, там их уже ждала сама Саки. «С возвращением, Джин. Ты как раз вовремя», сказала Саки, глядя на солнечные часы в саду. Было раннее лето, и поэтому еще светло, хотя солнце уже начало садиться. «Я только что вернулся, так приятно иметь возможность хорошо видеть. Я так благодарна тебе, Джин», сказала Саки, поправляя очки. «Ах, я рад, что они пригодились», сказал Джин, выгружая свои вещи из кареты. Рика вышла вслед за ним. Она держала в руках маскот, который ей доверила Эльза. Поскольку он был щедро завернут, он занял много места. «О, это твой подарок, Джин?» – спросила Саки, с интересом разглядывая то, что держала Рика. Джин покачал головой. «Нет, его сделала Эль. Подруга попросила меня отдать им его». «Эль? Кто такая Эль?» «Джин, ты имеешь в виду?» «Ну, да». Джин подумывал пригласить Саки в деревню Каина. Прошло всего несколько дней с тех пор, как они познакомились, но Джин нашел ее прямолинейной и очень симпатичной. Кроме того, она не интересовалась политикой и хотела создать дистанцию между собой и домом маркиза Теодерика, откуда она была родом. Так что ее положение было похоже на положение Эльзы. Она была так увлечена своими исследованиями, что Джин подумал, что неплохо было бы отвезти ее на остров Хры. «Хе-хе, очень хорошо, Джин. В любом случае, я уже все о ней услышала». Этот странный старик, черт возьми, Саки называла маркиза стариком, хотя он был ее дедом. Джин вошел в дом Саки и увидел, что там все чисто убрано. «Спасибо тебе». Вседел рук РР был роботом, обладавшим теми же чертами, что и 5 цветных големам горничных. «Это хорошо. Я рад, что сделал его». И тут в комнату вошел Эр. «С возвращением, мастер Джин. Мисс Саки, еда уже готова». «Так приятно, когда тебе готовят еду 3 раза в день. Рейнхард приносит ингредиенты, так что нам еще долго не придется голодать». «Я не думаю, что это произойдет, если ты все правильно спланируешь», раздраженно сказал Джин, когда они направились в столовую. «Ну, с этого момента все будет делать Эр», смело сказала Саки. Джин вздохнул, словно сдался. «О, Саки, насчет этого подарка, мы можем оставить его здесь до завтра. Его можно положить в комнате для гостей, где ты будешь сегодня». Ужин был очень похож на то, что Джин ел на остров Хры. Ячменная каша, овощной и мясной суп, речная рыба на гриле с солью и фруктовый салат. Саки спросила: «Эр отлично готовит. Джин, это ты его научил?» «Да, такого рода знания можно хранить ХМ. Я видела, как ты создавал Эр. Это все контрольное ядро». Похоже, Саки поняла концепцию роботов. После ужина Джин и Саки продолжали говорить об этом до самой ночи. «Отец, во сколько ты завтра встанешь?» – спросила Рика. «Ах, разбуди меня в 6 часов». Он закрыл глаза и стал вспоминать слова Саки. «Я не имею в виду маленького ребенка, но ты не мог бы сделать маленький автомат, который мог бы поместиться в ладони». Джин пожалел, что у него было так много предвзятых мнений относительно этих слов. «На самом деле это просто движущаяся кукла. Звучит интересно», подумал он, засыпая. На следующее утро Джин вышел на улицу. Как и планировалось, В карету погрузили завернутую кровать и постельные принадлежности. Джин даже ничего не сказал. Все это было делом рук Лао Цзюня. Отец, Сокол 3 сделал это вчера поздно вечером, доложила Рика. Хаем, понятно. Тогда мы готовы. Джин посмотрел на небо. Похоже, погода сегодня будет хорошая. Они планировали отправиться в особняк Рейнхарта в 9 часов. Саки разбудил Эр в 7:30, и она встала, сонно потирая глаза. Ее волосы запутались. Было далеко от того, что было, когда Бильчи привела ее в порядок. «Доброе утро, Джин, доброе утро!» Саки умылась. Это разбудило ее. «Саки, сегодня свадьба Рейнхарта. Надеюсь, ты оденешь что-то подходящее». Джин не мог удержаться, чтобы не сказать это. «Да, я знаю». Джин съел завтрак, приготовленный Эр, и оделся. Он намеревался появиться в качестве почетного мастера королевства Эгиля. Его штаны были сделаны из паучьей нити, которая была окрашена в черный цвет. Поскольку материал был тонким, в первые дни лета было прохладно. В 8:30 он закончил свои приготовления. Он пошел проверить, как дела у Саки. Дверь была открыта, Джин не решался войти. Поэтому он попросил Рика. «О, Рика, меня послал отец». Он интересовался, не нужна ли помощь с приготовлениями. «О, как мило». «Да, какую одежду мне надеть», сказала Саки, открывая шкаф и указывая на платье. «У тебя каштановые волосы, поэтому я думаю, что тебе подойдет спокойный лавандовый цвет». Это было результатом попытки Джина наделить Рика некоторой женственностью. Но больше всех вкладывался не Джин. Именно Куинта должна была получить информацию. «Лаванда?» Саки не поняла. «Оно яркое, голубовато-фиолетовое ХММ. Вот это в шкафу лежало что-то похожее, но Саки не решалась его вынуть. Какие-то проблемы?» «Нет. Просто это подарок от моего дедушки». Саки была не очень хорошего мнения о своем дедушке, маркизе Теодерике. «Но платье же не виновато». «Спасибо, Рика. Тогда я надену его». Глава 375. Свадьба. Джин. «Извини, что заставила ждать». Было уже почти 9 часов, когда Саки закончила готовиться. С ней были Эр и Рика. «Спасибо, что прислал ко мне Рика». Она очень помогла. Саки расчесала свои спутанные волосы и теперь была одета в лавандовое, нет, голубовато-фиолетовое платье. Возможно, она была слишком худой, но платье осилуэта смотрелось на ней очень красиво. В волосах у нее было украшение с цветком. И, конечно же, она носила очки. «О, да тебя не узнать, хех. Стыдно, когда кто-то говорит это тебе в лицо». Саки покраснела, что было довольно необычно. В этот момент появился дворецкий Рейнхарта, Клод. «Лорд Джин, леди Саки, я приехал за вами». Клод поклонился. «Я поеду в своем экипаже, если вы не против». «Да, конечно. А теперь, леди Саки, прошу вас за мной». Джин сел в свой экипаж, а Саки поехала с Клодом в дом Рендалл. Клод ничего не сказал о том, что карета Джина тянула тележку. Наверное, он догадывался, что это. «Так это и есть ваш подарок, мастер Джин». Когда они подъехали к дому Рендалл, Джин отдала Клоду кровать и матрас. Клод приказал одному из слуг отнести это в дом. В доме Рендалл были широкие двери, так что пронести все это внутрь было нетрудно, но Джин подумал, что в следующий раз он принесет ту, которую можно будет разобрать на части. «А это от меня», сказала Саки, протягивая маленькую коробочку. «Благодарю вас, леди Саки». Таким образом, все подарки были собраны в одной комнате, чтобы молодожены могли осмотреть их позже. «А это передал один человек». Затем Джин протянул пакет от Эльзы. «Один человек?» – спросил Клод. «Да, знакомый Рейнхарта, который не смог прийти». «Ясно, Клод, казалось, понял, кто это, и поэтому он взял пакет и положил в комнату». После этого Клод и другие слуги открывали эти пакеты и проверяли, что это. Это была предосторожность на случай, если там окажется что-нибудь опасное. «Лорд Джин, леди Саки, пожалуйста, подождите здесь». Их провели в гостиную. Там ждало много других гостей, и некоторые лица были знакомыми. Теперь стало ясно, что дата свадьбы была определена уже давно. «О, Джин, давно не виделись». Это был друг Рейнхарта и старший брат невесты. Его звали Матиус Гейст фон Риалгар, и человек рядом с ним. «Саки, это ты? Я тебя сразу и не узнал». Это был Фриц Рендалл фон Брош, старший брат Эльзы и двоюродный брат Рейнхарта. «А, Фриц, давно не виделись. Я думала, ты за границей». «Да, я здесь, чтобы представить семью». Фриц улыбнулся. В его улыбке не было прежней серьезности. «Вы ведь Джин, верно? Пожалуйста, простите меня за грубость», сказал Фриц, повернувшись к Джину. Действительно, сейчас он казался совсем другим человеком. Они не встречались с тех пор, как соблазнение удалили, и Джин удивился, как сильно он изменился. Жаль, что Эльзы нет. Фриц здесь не место говорить о таких вещах. Саки хотела что-то спросить у него, но вдруг вспомнила, где находится, и остановилась. Вместо этого она обратилась к Матиусу. Давно не виделись. Как поживает жена? С ней все в порядке? Спасибо. Саки, ты так изменилась. Помню тебя еще маленькой, поскольку Саки дружила с Рейнхартом с детства. Она была также старой подругой Матиуса. Хе-хе. Женщина многое может изменить макияжем. Младшая сестра научила меня, как использовать ею бельче. Ясно. И что это у тебя сейчас на лице? Да, мне тоже любопытно. К разговору присоединился Фриц. Это, они называются очки. Их мне сделал Джин. Они улучшают зрение. Благодаря им я теперь многое вижу. Матиус услышал это и повернулся к Джину. Джин, это как микроскоп. Когда Джин кивнул и собрался что-то сказать, жених и невеста уже готовы. Пожалуйста, следуйте за мной. Вошел дворецкий Рэндалл и объявил, что церемония вот-вот начнется. Свадьбы в империи Шиарани проводились перед Богом. После войны религия пришла в упадок, церковь исчезла, люди выбрали свой путь, империя Шиара решила поклоняться своим предкам. Другими словами, они объявят о браке своим предкам, и в качестве изображения этих предков дворяне готовили портреты и скульптуры или камни с выгравированным на них гербом. Простолюдины использовали резьбу по дереву или куклы. Дом Рэндалл использовал каменную плиту с их семейным гербом. Она стояла в тихой комнате в задней части особняка, 3 метра высоты и 2 метра ширины. Белый мраморный камень с выгравированными на нем двумя львами, уставившимися друг на друга, или так показалось Джину. На другой стороне были вырезаны имена их предков. «Я здесь для того, чтобы сообщить о браке Рейнхарта Рэндаллу фон Адамаса, четвертого сына дома Рэндаллу, и Бильчи Гайст фон Скарлетт, старшей дочери дома Гайст. С сегодняшнего дня, я Бильчи Гайст фон Скарлетт клянусь стать Бильчи Рэндаллу фон Гайст, и я Кристоф Барди фон Торнит стою здесь в качестве свидетеля». Джин думал, что это священник, но он был свидетелем. Брак между дворянами требовал свидетеля. Обычно это были представители какой-нибудь высшей знати, но, похоже, Кристоф был послан императором. Это большая честь. Джин стоял сзади и расспрашивал Саки. «Впечатляет», – прошептал он так, чтобы их больше никто не услышал. «Я думаю, что Рейнхард поступил очень умно, выбрав леди Бильчи. Она будет его поддерживать». В ее голосе прозвучала легкая грусть. Джин не знал, что сказать, но он все равно открыл рот. «Саки, ты, ТСС, жених и невеста вот-вот пройдут мимо», произнеся свои клятвы, они вдвоем, в сопровождении родителей, стали прогуливаться мимо остальных гостей. Здесь гости осыпали их аплодисментами и словами благословения. «Рейнхард, поздравляю! Желаю вам счастья, Бильче! Поздравляю! Я надеюсь, что ваша жизнь будет наполнена счастьем». Джин и Саки тоже захлопали в ладоши. Затем жених и невеста покинули комнату, чтобы остаться наедине. За это время гости переместились в банкетный зал, где должен был состояться свадебный прием. Теперь они были в большом зале, и отец Рейнхарта, Вольфганг, произнес речь перед прибытием молодоженов. «Всем огромное спасибо за то, что посетили церемонию бракосочетания Рейнхарта и Бильчи». Затем мать Рейнхарта, Изольда, продолжила: «Мой сын Рейнхард уже взрослый. Пожалуйста, будьте ему хорошими друзьями». Оба поклонились. Родители Бильчи тоже произносили подобные речи, и когда они закончили, жених и невеста вошли в комнату. На этот раз они были не в белом, а в более официальной униформе, которую будут носить во время официальных мероприятий или церемоний. Говорят, что помогать друг другу одеваться – это первое, что делает пара вместе, шепнула Саки Джину. Когда супруги заняли свои места, к ним подошел граф Рэндалл. «Рейнхард, Бильчи, поздравляю, у меня есть для вас подарок. Я дам вам деревню Кальц, которая находится к западу отсюда». Кальц была небольшой деревней между Экси, которая принадлежала Джорджу Рэндаллу, и их нынешним местоположением, Ванне. Раздались аплодисменты. Теперь Рейнхард был хозяином небольшого клочка земли. «Я смиренно принимаю его. Мы сделаем все, что в наших силах». Рейнхард и Бильчи низко поклонились, а потом зал снова наполнился звуками аплодисментов. Глава 376. Бина. В течение этого времени Синяя Земля, город, который находился к югу от королевства Эгилия. Этим городом-крепостью правил герцог Синий, и это был первый город, который Джин посетил по собственному желанию. И именно там он встретил рыжеволосую девушку, Бину. Она тоже была мастером магического ремесла, и Джин проводил много времени на окраинах Синей Земли, помогая в ее бизнесе. В конце концов надоедливое поведение графа Гуарны отпугнули Джина, и он покинул это место. После этого Джин снова навестил его вместе с Рейнхартом. Затем граф Кудзума и Бина отправились с ним в Асунта, столицу Эгили. Именно там они участвовали в вечеринке големов. Именно тогда граф Кудзума попросил Бину выйти за него замуж, и Бина согласилась. «Нет, вы не должны так поднимать подол своей юбки, да ваш ответ должен быть кратким и ясным». Да сейчас Бина брала уроки этикета. В королевстве Эгилия самые могущественные дворяне каждого региона могли участвовать в управлении государством. Для них было нормальным тратить 3 месяца в году, чтобы выполнять свою роль. И поэтому граф Кудзума должен был провести время в столице с апреля по июнь. Однако из-за общенационального конфликта, который произошел в апреле, столица не функционировала, что означало, что он действительно будет служить с мая по июнь. С другой стороны, граф Гуарана был недостаточно важен, чтобы иметь возможность участвовать в управлении государством. Неправильно. Когда пьете чай, вы должны держать блюдце левой рукой, да ах, не хватайте чашку, берите ее мягко. Дабину ругала Малум, старшая горничная. Ей было под 40, и она служила в доме графа с самого раннего возраста. Обычно она была совершенно спокойна, но становилась довольно злобной, когда учила Бину. «Не надо так шуметь, когда ставите чашку». Дабина не жаловалась. «Ах, я устала». Ночью Бина вернулась в свою комнату и бросилась на кровать. «Сестра, ты в порядке?» Из соседней комнаты донесся встревоженный голос. Это был ее младший брат, Ральда. «Да, я в порядке. Просто немного устала. Вы двое, наверное, тоже устали. У нас все хорошо с тех пор, как они продали машину для приготовления попкорна графу Гуарани. Простолюдины умоляли их сделать еще. Итак, Бина сделала машину для попкорна под эгидой графа Кудзума. А младшие брат и сестра Бины, Нана и Ральда, должны были продавать попкорн. Сегодня мы все распродали, поскольку было известно, что их поддерживал граф Кудзума. Они вдвоем смогли справиться, несмотря на свой возраст. В конце концов, делать попкорн легко, если есть специальная машина, поэтому речь шла только о продаже и управлении прибылью. На самом деле они зарабатывали в день меньше, чем платили слугам, сопровождавшим их, но это неплохо, так как это услуга, которую граф Кудзума оказывал людям. Прошло всего 5 дней, а у нас теперь есть постоянные клиенты, и это весело, это хорошо. Джин когда-то продавал с ними попкорн. Вокруг собиралась большая толпа, и они продавали зажигалки и водонагреватели. Теперь все это было для нее ностальгическим воспоминанием. И прошло всего 4 месяца. Через месяц она снова встретилась с Джином, и ее пригласили на его базу и в его дом на острове Куньлунь. «Джин, что ты сейчас делаешь?» «Нет, ваши шаги должны быть легче. Нога должна лишь слегка скользить над полом. Или же вы наступите на ногу другого человека». «Ясно, хорошо, так-то лучше. А теперь лицо. Не смотрите на свои ноги, вы должны смотреть вперед». Сегодня были уроки танцев. Бина была довольно спортивной, и поэтому она привыкла к этому гораздо быстрее, чем к урокам этикета. Урок в тот день длился 1 час. «Вы должны убираться потише, не поднимать пыль». Когда уроки танцев закончились, началась уборка. «Вы должны уметь убираться, даже если вы дворянин, иначе это погубит обе ваши репутации». Если у них не было дворецких или горничных, жена должна заботиться о муже, и поэтому жена должна уметь делать домашнюю работу. По крайней мере, так сказала Малум. Однако Бина была нетерпелива, и эта часть образования нравилась ей меньше всего. «Да, теперь переверните». «Ах, нет, не будьте такой напористой. Посмотрите, что вы сделали с фигурой». Когда уборка закончилась, пришло время готовить. Сейчас Бина готовила омлет. Это было сложное блюдо. Тот, что оказался плохим, был съеден слугами. Она просыпалась в 6 и занималась до 8 вечера. Как бы ни была молода Бина, она была измотана. Ей разрешалось принимать ванну в конце дня, но даже это было частью ее уроков. «Возможно, вам придется купаться вместе с другими аристократками. Вы должны накрываться полотенцем и долго не оставаться в воде. И будьте осторожны, чтобы не разбрызгать других, да. Не двигайтесь в воде. Осторожно входи в нее, да». Ей хотелось принять ванну, чтобы расслабить уставшее тело, но Бина уставала еще сильнее. «Ах, я так устала». Ей казалось, что скоро ее будут учить, как спать. И, конечно, это стало реальностью. «Слушайте меня, вы не можете ложиться спать раньше вашего мужа. Подождите, пока он войдет внутрь, а затем скажите: извините, Прежде чем войти, Бина была готова взорваться, и все же она промолчала и ушла в свою комнату. В ее комнате на столе лежало письмо от графа. Граф Кудзума писал ей из столицы раз в неделю. «Моей дорогой Бине, надеюсь, у тебя все хорошо. В настоящее время я очень занят переоценкой ежегодных расходов королевства. Все довольно плохо из-за недавнего инцидента с вечеронкой големов и инцидента с объединителями». Он начал с рассказа о том, что происходило в столице. «Я знаю, ты, скорее всего, занята уроками, но я вернусь в июле, так что, пожалуйста, дождись меня, не терпится увидеть тебя, это дает мне сил. Пожалуйста, следи за своим здоровьем, и за Сунта, с любовью». Льюис Вюрц Кудзумахух. Рядом с подушкой Бины стояла коробка, полная писем. Она читала их всякий раз, когда ей было тяжело, когда ей было грустно или плохо. Но, конечно, больше всего ей нравилось читать новые письма. «Завтра я сделаю все, что в моих силах», — сказала себе Бина, засыпая. Глава 377. Скучная вечеринка. Зал, где проходил свадебный банкет Рейнхарта и Бильче, был переполнен жизнью и радостью. Брат Рейнхарта, Леонхард, является представителем семьи со стороны жениха. Ту же роль на стороне невесты исполняет брат Бильче, Матиус. После того, как они произнесли свои короткие, но проникновенные речи, жених и невеста начали обслуживать присутствующих. И Рейнхард, и Бильче разливают вино по бокалам. После того, как почти 30 бокалов наполнены, требуется тост. «Давайте поднимем тост за будущее этих двух многообещающих молодоженов». Отец Рейнхарта, Вольфганг, поднял свой бокал и, сказав эти слова, выпил его залпом. После этого комната наполнилась болтовней. Джин и Саки у стены, так как они не очень хорошо переносят такой шум. «Теперь Рейнхард феодал, да», – прошептала Саки, снимая очки и рассеянно оглядывая комнату. «А, да, что теперь будет делать наш дипломат? Леди Бильче нет, его жена, очень надежный человек, так что даже в его отсутствии она более чем подходит для официальной роли». Саки говорила такие вещи, как Бильче экономна, и она хорошо позаботится о нем с улыбкой на лице. «Я ей не соперница, да». После этих слов из глаз улыбающейся Саки потекла струйка слез. Саки поспешно вытерлась тыльной стороной ладони. «Это странно, да я в порядке». Ее слезы продолжают литься, сколько бы она ни вытиралась. Видя это, Джин подумал про себя. «Я так и знал». Джин вывел Саки из комнаты через боковую дверь. «Ты все еще думаешь о Рейнхарте? Да похоже на то». «Джин, прости, что тебе приходится видеть меня». Такой голос Саки срывается. «Это меня нисколько не беспокоит. Но не позволяй Рейнхарту или Бильче видеть тебя в таком состоянии, Хаэм. Я знаю, только вы с Эльзой знаете о моих чувствах, а?» Джин удивился, услышав имя Эльзы. «Давным-давно я говорила о своих чувствах с Эльзой. Тогда ей было 12 или 13 лет». Саки посмотрела вдаль, словно вспоминая прошлое. «Эльза слушала меня, не говоря ни слова. Ну, может быть, это потому, что она была еще слишком молода и, вероятно, не знала, что сказать». Джин кивнул. «Я бы хотела когда-нибудь увидеть ее слезы». Саки наконец остановились. С улыбкой на лице они вдвоем возвращаются в главную комнату. «Ах, Саки, я тебя искала». Женщина перед ними была примерно такого же роста, что и Саки, может быть, чуть ниже. Платиновые светлые волосы, серые глаза и стройная фигура. «О, тетя Карин, не часто увидишь, чтобы тебя сопровождал кто-то, кроме Рейнхарта. Он выглядит так, как будто он из королевства Эгиля. Познакомишь? А, это Джин Нидау, он близкий друг Рейнхарта. Как видите, он почетный мастер магического ремесла». Джин слегка кивнул. «Джин, это моя тетя, Карин Теодерик фон Боннард. Приятно познакомиться». Тетя Саки перебила Саки. Джин подумал, что она немного нетерпелива. «И Саки, перестань называть меня тетей, хо-хо. Поняла, Карин так гораздо лучше. И я вижу, что ты не изменила свою странную манеру смеяться. Даже несмотря на то, что отец, твой дед, сказал тебе позаботиться об этом. Хаэм, дурная привычка. От такого не так просто избавиться, боже мой. Ты совершенно беспомощна». Карин вздохнула и повернулась к Джину. «Джин, вы, наверное, уже знаете это. Я младшая дочь, Асаки, дочь моей старшей сестры. Вот почему, несмотря на то, что я ее тетя, я на самом деле моложе ее». Карин начала рассказывать, хотя никто ее не спрашивал. Джин подумал, что это аспект ее личности, который она не может скрыть. По ее словам, мать Саки, Ширли Теодерик фон Марли, которая была еще ребенком, когда маркизу было 16 лет, бросила маркиза и сбежала с Тайшинбах, когда ей было 15 лет. Через год она родила Саки, а через 2 года после этого, в возрасте 18 лет, скончалась. С другой стороны, мать Карин, Эмма, четвертая жена маркиза. По словам Карин, маркиз был одинок с тех пор, как Эмма умерла. Карин было 12 лет. Джин немного заскучал, слушая так много нежелательных подробностей о семейных делах. В этот момент появились Рейнхард и Бильче. «Эй, Джин, Саки, спасибо, что пришли. О, вы с Карин, Рейнхард, кажется, знал Карин. Спасибо, Рейнхард, Бильче. Вы двое выглядите такими счастливыми, похоже, ты тоже отлично справляешься, Карин. Как поживает маркиз?» Это стандартное приветствие, но Карин слегка хмурилась. «Хаэм, я немного беспокоюсь, у него не все так хорошо. Он немного похудел, его настроение понизилось, что-то случилось. Глава 378. Я не знаю, что с ним не так, у него нет аппетита. Я думаю, что это Эльза повлияла на его настроение. Он стал раздражительным. Что касается меня, мне жаль, но я не хочу, чтобы она стала моей мачехой. Это странно, что моя будущая мачеха одного со мной возраста». Рейнхард не смог удержаться от смеха. «Все твои сестры замужем, и если ты найдешь себе мужа, Карин, тогда маркиз не будет говорить о своей новой жене, верно? Но ни один мужчина никогда не будет достаточно хорош для меня в глазах моего отца. Однако Рейнхард из прекрасной семьи». Первой отреагировала Бильче. «Боюсь, это невозможно. Рейнхард, мой муж Бильче смотрит на Карин, крепко держа Рейнхарда за руку. Ха-ха-ха, я знаю, знаю. Я не собираюсь воровать чужих мужей. То же самое касается и Джина, ясно? Не волнуйся, Саки, я не заберу его у тебя». Услышав это, Саки разволновалась. «Карин, у нас с Джином нет отношений». «О, неужели? Тогда, может быть, вы будете моим мужем, Джин, вы станете преемником маркиза». Карин озорно засмеялась. «Не похоже, что она говорит серьезно. Извините, но я не интересуюсь политической властью и тому подобными вещами». «О, какая редкость. Ну, если почетный мастер хочет быть простолюдином, возможно, твой отец сможет принять его. Саки, ты не хочешь вернуться домой? Теперь я живу здесь. Пожалуйста, передай это маркизу». Но Саки не хочет возвращаться в дом маркиза. Карин немного разочарована. «Я так и думала. Но помни, это место по-прежнему твой дом. Ты можешь рассчитывать на нас». «Да, я учту». Карин ушла к другим. «Ну что ж, увидимся позже. Боже мой, приветствовать всех — непростая задача». Когда Карин ушла, Джин попросил у официанта свежего сока. «О, ты устал, Джин?» — спросила Саки. «Да, немного. Такое количество людей в одной комнате, это слишком много, да. Вот почему я не хотела бы стать дворянином». Саки взяла такой же сок, что и Джин, и медленно выпила. Вдруг, они услышали тихий разговор. «Хаэм, он даже не является законным ребенком, а они дают ему территорию». Услышав это, Саки буквально полетела навстречу человеку, который произнес эти слова. «Что вы сказали? Повторите». «Что?» Этот человек был застигнут врасплох внезапной атакой Саки, но вскоре он взял себя в руки. «Хаэм, нет ничего плохого в том, чтобы сказать правду. Трое его братьев – законные дети, но разве мать этого парня не любовница?» Он презрительно засмеялся. Звук эхом разнесся по комнате. Саки дала ему пощечину. Что вы знаете? Бывшая жена лорда Вольфганга, леди София, родила Леонхарта в 16 лет, Уилхарта – в 19, Илхарта – в 21, а затем скончалась, когда ей было 22 года. Лорд Вольфганг подумывал о повторном браке ради своих маленьких сыновей и надеялся взять в жены младшую сестру леди Софии, леди Изольду. Но для леди Изольды положение законной жены всегда принадлежало только ее сестре, поэтому они решили просто жить вместе. Потом родился Рейнхард. «Вы говорите так, будто знаете все, но ничего не знаете, похоже». Слова Саки произвели на него впечатление. «Однако, Хаэм, я, Гюнтер Кирхоф фон Даст, наследник виконта Кирхоффа. Вы уверены, что должны так со мной разговаривать? Человек размахивает своим социальным положением только ради того, чтобы оказать какое-то сопротивление словам Саки. О, я вижу, вы сын виконта Кирхоффа. Хо-хо, я слышала, как виконт говорил, что его сын – настоящий негодяй. Чей-то что? Вы назвали свое имя, так что я сделаю то же самое. Я Саки Теодерик фон Сильва». Саки представилась именем, данным семьей маркиза. Гюнтер совершенно растерялся. «Теодерик?» Он побледнел. «Именно. Ваша семья ответвляется от моей. Мне ужасно жаль. Прошу простить мои бесконечные разглагольствования. Он опустил голову. Я не та, перед кем вам следует извиняться. Вы должны извиниться перед всеми здесь. Понятно? Да. Гюнтер снова опускает голову. Я глубоко извиняюсь за свои необдуманные слова. Я говорил о том, чего не знаю. Мне очень жаль, сказав это громко и ясно, он вышел из комнаты. Хм. Саки вздохнула. Первый, кто подошел к ней после этого, была Карин. Саки, это было впечатляюще. Обязательно произноси свое имя четко. Следующим был Джин. Саки, классно. Ты выглядела, как бы это сказать, красиво. Эй, Джин. Так вот как ты хвалишь женщин? Джин засмеялся. Ах, ахаха. Последними были Рейнхард и его мать Изольда. Саки, спасибо, что вступилась, ну и пусть бы говорил, но, Саки, я рада, что ты заступилась за моего сына. Большое спасибо. О, да ничего. Саки робко почесала затылок. Джин был впечатлен Саки, видя, насколько разъяренной она стала. Саки, чтобы даже использовать имя, которое она ненавидит. В то же время его взгляд на Саки как на надежного человека только усилился. Глава 379. Приглашение. Банкет закончился мирно, и все присутствующие разделились на группы: те, кто остановился у Рэндалл, те, кто остановился в гостинице, и те, кто уехал. Что касается Джина и Саки, то они должны были остаться у Рэндалл на ночь. Теперь, когда все ушли, а в дом Рэндалл вернулась безмятежность, Рейнхард и Бильчи принялись рассматривать подарки. «Это от Матиуса?» «Да», – пробормотал Рейнхард, глядя на мифриловый короткий меч. «Это подарок для Бильчи. А это от мисс Карин, верно?» Прочный офисный стол и стул с замечательным орнаментом идеально впишутся в комнату землевладельца. «Это от Джина. Кровать и чистый белый матрас в японском стиле». Он помнил это ощущение. Матрас был из магического шелка. Он не знал никого, кто мог бы сделать такую вещь, кроме Джина. «Мастер Рейнхард, какой прекрасный матрас!» «Кажется, Бильчи он тоже сразу понравился. Беллу, мы женаты, так что не хочешь сменить то, как мы называем друг друга?» «Ах, да, верно, дорогой. Да, ты, а я остановлюсь на Беллу, да, мне нравится». Потом они добрались до Маската. «Ух, какой прелестный! Дорогой, смотри, руки и ноги у него двигаются. Давай посмотрим. Хо-хо, потрясающе! Структура похожа на автомат». Как и ожидалось от Рейнхарта, он увидел механизм Маската, сделанного Эльзой. «Хм, не так много людей, которые могут сделать такого, но я не знаю никого, кто может напоминает Джина, но это не Джин». Видев бесчисленное множество изделий, сделанных Джином, Рейнхард пришел к выводу, что, хотя Маскат, безусловно, напоминает стиль Джина, контур отличается. Может ли это быть? Нет, кто-то, кто близок к Джину, может использовать инженерную магию и послал Рейнхарту подарок. Он подумал только об одном человеке. Однако он не мог поверить, что этот человек настолько искусен. Даже если я предположу, что она начала учиться, можно ли создать нечто подобное всего за полтора месяца? Маскат был настолько сложный, что Рейнхард не был уверен, сможет ли он сам сделать такого. «Ну, я просто спрошу Джина». Сказав себе это, Рейнхард перешел к следующему подарку. Бильчи поняла, что Рейнхард о чем-то задумался, поэтому принялась рассматривать другие подарки. «Дорогой, это шкатулка с драгоценностями от мисс Саки», — радостно сказала она. В другой комнате разговаривали уставшие Джин и Саки. Саки сняла очки. С непривычки глаза могут устать от них. «Ах, конец. Я приехал, потому что это церемония бракосочетания Рейнхарта, но мне бы не хотелось часто бывать на подобных мероприятиях. Похоже, ты не очень хорошо справляешься с такими вещами. А тебе нравится?» «Мне тоже не очень. Вскоре после того, как умерла моя мать, меня взяла к себе семья маркиза. Там меня учили этикету, но я ненавидела это, ненавидела так сильно, что не смогла этого вынести. Мой отец все еще был новичком в алхимии, поэтому у него не было возможности вырастить меня, так что у меня не было другого выбора». Хмм. Саки заговорила о своем воспитании. Джин переключился на роль слушателя и в промежутках давал соответствующие ответы. «К тому времени, когда мне исполнилось 16, мой отец был признан уважаемым, полноценным алхимиком. Я сбежала из того дома прямо к отцу, должно быть, это было тяжело, да. И как раз в то время умерла мать тети Карин, мисс Эмма. Маркизу некогда было думать обо мне, кажется, многое произошло, да. Ну, я пошла по стопам отца и начала изучать алхимию. Я была удивлена, осознав, что в этом мире гораздо больше вещей, о которых мы не знаем, чем вещей, о которых мы знаем. Да, я понимаю, я, например, думаю, что обучение делает людей счастливыми. Алхимия должна делать то же самое, и поэтому я ею занимаюсь. Так вот почему она изучала соки, подумал Джин. Хотя для моего отца это больше для удовлетворения его жажды знаний, со смехом сказала Саки. Я тоже хочу делать инструменты, которые помогают людям, Джин высказал свои мысли. Джин, ты будешь сотрудничать со мной и дальше? Да, с удовольствием, охотно приняв просьбу Саки, Джин решил спросить об одной вещи. Эй, Саки, в этом мир, в этой стране есть что-то вроде свадебного путешествия, судя по формулировке, ты имеешь в виду отпуск? Нет, насколько я знаю, нет. Молодожены могут забыть о работе на неделю или 10 дней, и это все понятно. Если так, то я мог бы пригласить Рейнхарта, Бильча и Саки, начал размышлять Джин. Саки, ты когда-нибудь бывала за пределами страны? Нет, но мой отец постоянно переезжает с места на место. И так, ты хотела бы посетить какую-нибудь страну? Услышав вопрос Джина, Саки ответила после озорного смеха. Джин, ты возьмешь меня с собой? Если да, то я бы хотела. Незнакомая земля, продукты. В тот вечер, после ужина, Джин поговорил с Рейнхартом. В мастерской Рейнхарта. Речь идет о медовом месяце. Медовом месяце. Джин рассказал ему об обычае проводить медовый месяц на земле. Хаем, это интересно, как он и думал. Рейнхарт заглотил наживку. И поэтому я хотел пригласить тебя, мисс Бильча и Саки, в деревню Каина или на остров Харай. Деревня Каина. Это деревня, которую ты арендуешь. Рейнхарт принял решение немедленно. Звучит неплохо. Я хотел бы пойти. Хорошо, тогда давай определимся с графиком. И вот, Джин и Рейнхарт обсудили, что делать с графиком и как замаскировать свое отсутствие. И в результате этого обсуждения они решили, что сначала Джин и Саки отправятся домой к Саки, а оттуда, в деревню Каина. А на следующий день, утром 4 го, Джин вернется, чтобы забрать Рейнхарта и Бильча. Ну, они, наверное, не станут много спрашивать, если я скажу, что нам предстоит долгая совместная поездка. Он не мог надолго оставлять Бильча одну, так что на этом разговор наедине закончился. Ну что ж, тогда я сохраню в тайне от Бильча место назначения и способ путешествия. Да, оставлю это тебе. Итак, я приглашаю вас завтра в деревню Каина, королевство Клайн. Не знаю, как и почему все произошло так быстро, но я с радостью приму это приглашение. Вернувшись в главное здание, Джин поговорил с Саки. Я подозревала, что ты не заставишь меня долго ждать, но не думала, что так быстро. Саки была рада. Глава 380. Деревня Каина и Саки. 2 июня. Джин и Саки покидают поместье Рындалу. Ну что ж, Рейнхарт, увидимся позже. Бильча, нет, мисс Рындалу. Я желаю вам всего наилучшего. Хе-хе. Бильча покраснела. Джин отчаянно пытается сказать. Вчера было очень весело. Вскоре после этого Джин, Саки, Рика и Эр едут в экипаже Джина. Эй, Джин, ты наконец-то стал лучше ездить. Впрочем, это не удивительно. Наконец-то, ой, тут нечего стыдиться. Когда ты подарил мне эти очки, они были для меня в новинку, и я не обращала внимания ни на что другое. Это твоя вина, понимаешь? После поездки, полной пустых разговоров, они приехали в дом Саки. Ну, что мне делать? Нужна пока только ручная кладь. Если тебе понадобится что-нибудь еще, я позабочусь, чтобы это забрали позже в арт-врата. Не так ли? Не могу дождаться, чтобы испытать артефакты с первых рук. Энергичная Саки исчезает в доме вместе с Эр и через несколько минут возвращается обратно. Их скорость отчасти объясняется усердием Эр. Эр носит черную одежду дворецкого. Саки одета в рубашку и узкие брюки. Они не только чистые, но и выглядят вполне нормально. Ну что, едем. Пока Саки собиралась, Джин поставил карету в сарай. Так как вход в сарай был слишком мал для экипажа, он тайно разрушил вход, а затем восстановил его. Хаем, значит, вы поставили карету в сарай? Этот сарай редко приносит пользу, так как у нас нет нечего туда ставить. Стюарт, я буду управлять каретой. Да, господин Саки острым взглядом смотрит на такой обмен хозяина и подчиненного. Этот голем очень умелый, несмотря на внешность. Да, да, легко отвечает Джин, открывая дверь в арт-ворот, установленных внутри кареты. Так, Саки, возьми меня за руку. Рика, возьми Эр за руку. Да, отец, понятно, значит, их нельзя использовать, если не обладаешь той же моделью магической силы, что и Джин. Джин бормочет в ответ что-то вроде алхимии и тащит Саки за руку. В качестве исключения на этот раз ворота были отрегулированы так, чтобы они могли пойти прямо в деревню Каина, не проходя через базу. А, я переместилась, я вообще ничего не чувствовала, когда возбуждение Саки прошло, она осмотрелась. Где мы? В голосе Саки неподдельный интерес. Внутри убежища светло благодаря волшебной лампе, которая включается всякий раз, когда кто-то внутри. Это убежище недалеко от деревни Каина, это место эвакуации, подготовленное на случай катастрофы ХМ, значит, это подземное жилое пространство. Там есть место и для хранения продуктов. Как все продумано, Саки анализирует использование убежища, озираясь по сторонам. Ну что ж, пойдем наружу. Да, пошли они вдвоем, выходит. Ха, первое, что привлекает ее внимание, это замок Ниду. Эй, Джин, что это за здание? А, это мой замок. Замок Ниду, за замок, да. Я покажу тебе дом позже, а пока пойдем в деревню. А хорошо, разница во времени между деревней Каина и Ванни составляет примерно 3 часа. Они ушли в деревню Каина в 11:30 утра, так что сейчас здесь 3 часа дня. Жители деревни постепенно заканчивают работу и возвращаются домой. По пути они встретили Рока. О, Джин, с возвращением. Твоя подруга? Привет, Рок. Это Саки, приятно познакомиться. О, я, Рок. Взаимно. После встречи с несколькими людьми, они пришли в дом Марты. А, с возвращением, брат. Ханна, стоящая у дома, быстро заметила Джина. Ее произношение стало намного лучше, когда снова начали расти зубы. Привет, Ханна. А кто это? На этот раз Саки представилась сама. Привет, я Саки. Приятно познакомиться. Можно я буду звать тебя Ханна Чан? Просто Ханна, такая красивая девочка, Джин. Она твоя младшая сестра? Да. Хотя мы не родственники по крови. И есть еще одна девушка, как она. Хе-хе. Не могу дождаться, когда ты познакомишь меня с ней. Услышав их разговор, появляется Ильза. О, Джин Ни, ты вернулся? А, Саки, Ильза, Ильза и Саки не могут подобрать слов. В конце концов, никто из них не ожидал здесь встретиться. Мы с Рейнхартом договорились спрятать Эльзу здесь. Саки, наконец, реагирует, услышав слова Джина. Я понимаю, конечно, давно не виделись, Эльза. Боже, как ты выросла. Саки Ней, Эльза подбегает к Саки и обнимает ее. Мне так жаль, Эльза, из-за этого распутного маркиза тебе приходится скрываться, не волнуйся. Я отбросила имя Рындалу. Теперь я просто девушка по имени Эльза, которая живет в этой деревне. Мама здесь со мной, так что я не чувствую себя одинокой. Мама, да, Майн, понятно, значит, Майн, твоя мама. По какой-то причине я так и думала. Вернулась Майн, держа в руках корзину с овощами. Леди Саки, Майн, давно не виделись, хорошо выглядите. Прошло 2 года с тех пор, как мы встречались. Пожалуй, да, ах, что вы тут стоите и разговариваете, заходите. Джин объясняет ситуацию Марте. После этого они идут в дом Марты. Марта наливает чай перча. Печенье Вилли подается в сушеном виде. Вилли кислое, как земляника, но когда его сушат, он становится сладким. Джин начинает вкратце объяснять, что произошло после его отъезда позавчера. Саки Ней очень помогала мне на родине. Она, алхимик Эльза, представила Саки остальным. Хе-хе, я рада, что ты так отзываешься обо мне, Эльза. Но с тех пор, как я встретила Джина, я каждый день вспоминаю, насколько я неопытна. На самом деле, сказав это, она снимает очки и кладет их на стол. Это называется очки. Джин сделал их для меня. Когда я надеваю их, я лучше вижу мир, который всегда был размытым. Вот такой вот наш Джин Нейда. Я очень рада, что ты его протеже. Эльза Саки продолжает пить чай, ее внимание переключается на Эдгара, который стоит позади Эльзы. Кстати, Эльза, кто этот автомат? А, это первый автомат, который я делала. Его зовут Эдгар. Я Эдгар. Рад с вами познакомиться. Что, ты сама его сделала? Ты стала магом-инженером? Да. Джин Ни научил меня. Услышав этот ответ, Саки несколько раз согласно кивает. Ясно. Ну, с Джином в качестве учителя, ты наверняка быстро добьешься прогресса. А что за автомат у тебя за спиной, Саки? А, это Р. Джин, Рейнхарт и я его построили, но Джин сделал большую часть работы. Я, Р. Приятно познакомиться. Леди Эльза и все. Сара стоит за Майн, а Рика рядом с Джином. У Саки есть Эр, а за Эльзой следует Эдгар. Эти автоматы и големы, как братья и сестры, они будто ведут молчаливый разговор, обмениваясь приветствиями глазами. Глава 381. Саки и Эльза. Ладно, так Райни и Бельчи придут? Да, я пригласил их на послезавтра. С нетерпением жду, когда разговор был окончен, Марта подошла к Джину. «Итак, Джин, Саки останется в твоем замке, да тогда я тоже останусь», сказала Эльза, вмешиваясь в разговор. «О, конечно, ну что ж, Марта, может быть, ты поужинаешь с нами в замке Ниду». Джин пригласил Марту и Ханну, говоря, ужинать вкуснее всего вместе. «Майн будет за официантку». «Ты прав, нужно ужинать вместе», и Марта, и Ханна согласились, поэтому все пошли в замок Ниду. Дежурными по дому являются Сара и дворецкий А. «Я хотела пойти в твой замок с самого банкета, Джин», Марта очень обрадовалась. «Мастер Джин, добро пожаловать домой». Из замка вышла Белль. «Привет, как дела?» «Отлично, у нас с Бару все отлично. У нас сегодня гости?» — спросила Белль, увидев Саки. «А, это Саки, она моя гостья, алхимик из империи Шиараво, правда?» Увидев реакцию Белль, Саки задала Джину вопрос. «Джин, она тоже оттуда?» «Да, и Бару, другой ученик дворецкого, тоже из империи Шиара». Белль продолжила объяснение за Джина. «Да, раньше я работала в королевстве Целурия, но семья дворян, на которую я работала, разорилась и была вынуждена меня отпустить». Белль не стала вдаваться в подробности. «Вижу, ты через многое прошла». «Нет, я рада, что все так обернулось, и я работаю здесь». «Белль, ты не можешь просто стоять и болтать. Добро пожаловать, мастер Джин». Из замка вышел Бару. «Ах, мне так жаль». Белль быстро извинилась и попросила всех пройти в замок. В столовой на первом этаже они возобновляют разговор. Саки, кажется, очарована Мартой и внимательно слушает все ее истории. «Так, вы приехали из далекой страны, Саки, вы излучаете немного другие чувства, чем Джин». «Да, у вас двоих немного разный способ разговора». «То, что Марта подразумевает под их манерой говорить, это их акцент. В таких небольших группах людей почти нет диалектов или чего-то подобного, но неизбежно, что акценты будут отличаться в разных регионах. У Джина акцент королевства Клайн. Из-за его долгих отношений с Рейнхартом и Эльзой, он бессознательно может менять свой акцент в зависимости от того, с кем он говорит. Джин Ней, как там Бильче? Хорошенькая». Эльза очень заинтересована в разговоре о свадьбе. «Да, она очень красива, брат, расскажи еще». Ханна тоже очень заинтересована. И тут, по комнате разносится звон колокола. «Что это?» На вопрос Джина ответил дворецкий. «Это колокол времени. Он звонит в 7 утра, в полдень и в 5 вечера. Мы тестируем его». «Ясно». Джин хотел было спросить, не делали это Ла Цзюня, но промолчал перед Мартой. «Это, безусловно, так, Ла Цзюнь отлично справляется. Дорогие гости, уже 5 часов вечера. Может, начнем готовить еду?» — решительно предложил Бару. Майн кивнула на плоды его образования. Конечно, Саки наслаждалась необычным вкусом ужина, который представлял собой сочетание блюд деревни Каина и империи Шиара. После ужина Джин налил всем настоящий зеленый чай. Его он взял у Рейнхарта. «О, чай восхитителен, мне нравится этот вкус, зеленый чай». Марта, Ханна и Эльза выказали свои впечатления от чая. Джин пожалел, что съел все печенье. Марта и Майн вернулись домой, а Эльза осталась с Саки. «А что касается Ханны, я не хочу беспокоить гостей, так что мне пора домой. Увидимся завтра», — брат, проговорив это с таким зрелым тоном, она вернулась домой вместе с Мартой. Ханна так выросла. Джин был впечатлен и в то же время немного заностальгировал. «Ну что ж, ванна готова, если вы двое захотите ее принять». Джин предпочитал принимать ванну перед едой, но сегодня он упустил свой шанс. В замке Ниду есть ванна для посетителей, но, к сожалению, здесь нет естественного горячего источника, так что это не совсем то, что можно было найти в ванной в японском стиле. На первом этаже семейная ванна, а ниже – общественная. Эльза и Саки пошли в семейную. «О, это не душ, а ванна, здорово», – сказала Саки, когда опускала одну ногу в воду. «Но ансен в деревне еще лучше», – сказала Эльза. «Ансен, что это?» «Это огромная ванна, которая использует природные горячие источники из-под земли. Это особенность деревни Каина. Пойдем туда завтра утром». «О, да, давай». Саки на секунду погрузилась в воду, а затем вынырнула, вытягивая конечности. «А-а-а, купаться так приятно, Саки Ней, ты живешь все так же необычно, как и раньше». Саки скривилась на этот резкий вопрос. «Ахоха, как неловко. Но эй, я сделала эр, так что все не так плохо, ты даже смеешься все так же, а во, мне все это говорят. Тебе от этого не по себе? Ну, я думаю, что это твоя особенность, о, так мило». Саки улыбнулась и погладила Эльзу по голове. «Насчет этого автомата ты сказала, что сделала его вместе с Джинни и Райнни, верно? Да, было очень весело. А ты, Эльза, Эдгар, не так ли? Так его сделала? Да, Джинни мне помогал, ты действительно выросла, Эльза. Ты уже не такая, как была до путешествия сюда, неужели? Вы много чего испытала в своих путешествиях, не могла бы ты рассказать мне? Конечно, и так, Эльза и Саки делились историями, пока не вернулись в гостевую комнату.